Аутоиммунные заболевания. Группа болезней, при которых происходит разрушение органов и тканей организма собственной иммунной системой, в норме призванной распознавать и уничтожать чужеродные структуры, бактерии, чужеродные белки, опухолевые клетки, трансплантированные ткани и прочее.